12 сентября Австрийский комитет солидарности профсоюзников за мирное объединение Кореи в своем заявлении одобрил самозащитное испытание взрыва ядерной боеголовки Корейской Народно-Демократической Республики, а 14 сентября Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, Швейцарско-Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению ИДЧ распространили совместное заявление, где раскритиковали США за их безумство после успешного испытания взрыва ядерной боеголовки Корейской Народно-Демократической Республики. Российский сайт «Классовая борьба» 14 сентября выставил статью о Корейской Народно-Демократической Республике, прославляющей мощь как независимая ядерная держава.